Глаголев сидел молча. Подождав, когда Сергованцев перестанет смеяться, он саркастически произнес: «А если бы его девушке захотелось иметь золотые часы, он полез бы в ювелирные?» «Гадать, что бы он совершил, никто не имеет права», — сухо сказал я. «Перед нами конкретный факт, и мы должны отталкиваться только от него. Кстати, в винном отделе стояли дорогие коньяки, по 25 рублей за бутылку, и мальчишка к ним не притронулся. Потом надо еще учитывать личность. По всему видно, что он не злостный вор. Да и в семье у него не все благополучно. Искалечить жизнь легко, исправить трудно». «Что он еще вынес, кроме весны?» — спросил Сергованцев. «В результате ревизии, проведенной в отделе магазина, сразу же после происшествия обнаружена недостача. Пропало около 10 килограммов конфет «Мишка», — ответил я за следователя. «Но никто у парня таких конфет не видел». «Понятно», — кивнул Сергованцев. Глаголев вопросительно смотрел то на меня, то на Сергованцева. «Правонарушение есть», — сказал я ему, — «но не такое, чтобы этим занимался суд». И вернул следователю папку. «Что у вас еще?» «Захар Петрович, я снова предлагаю прекратить дело о продавце с рынка». «Это тот, что умер?» «Забыл его фамилию», — спросил я. «Шафиров», — напомнил следователь. «Надо прекратить за смертью подследственного». «Ничего нового?» «Абсолютно». Недели две назад Глаголев уже приходил ко мне с постановлением о прекращении этого дела, но я его не утвердил. «Хитры же вы, Евгений Родионович», — пожурил следователем. «Думаете, прекратил одно, так под настроение прекращу и другое?» «Совсем я так не думал», — кисло улыбнулся следователь. «Не вижу перспективы. Только время терять, да еще своими руками намеренно портить показатели». Он посмотрел на Сергованцева, ожидая поддержки. Алексей Михайлович не отреагировал. «Человек умер. Если даже в чем-то виноват, мы не можем подать в суд на покойника». Под конец Глаголев прямо взмолился: «Захар Петрович, ведь у меня в производстве еще 6 дел». Сергованцев взглянул вопросительно. «Вот какая история, Алексей Михайлович», — сказал я. «На рынке у нас несколько магазинчиков. Но знаете, как везде. В каждом один продавец, он же завмак. Поступило анонимное письмо на одного из них, Шафирова. У него разное в продаже. Обувь, галантерея, одежда. Стали проводить ревизию, нашли излишки товаров, которые по документам не проходили. Шафиров в первый же день вернулся домой и умер от инфаркта». «Человеку 58, — добавил Глаголев. — Сердце болело давно, но разнервничался». «Было чего, — сказал я. — Излишки, дефицитный товар, какой не поступал даже на базу. Например, женские сапоги, кожаные куртки. Продавалось это, конечно, из-под полы. Так, Евгений Родионович?» «Так», — согласился он. «Продавца этого сам помню», — продолжал я. «Слава богу, сколько раз заходил в тот магазинчик, вежливый, скромняга, одет бедновато. А что обнаружили у него в подполе дома?» «Так наследство же», — сказал следователь. «У Шафирова на самом деле в прошлом году умер дядя, когда-то еще до революции владел винокуренным заводиком». «Какое наследство?» — заинтересовался Сергованцев. «Золотые кольца, серьги, монеты царской чеканки, ну и деньги. Наши, конечно». «Насколько?» «Около 20 тысяч», — ответил я и снова обратился к следователю. «Понимаете, Евгений Родионович, можно допустить, что это наследство. Но откуда у него появился левый дефицитный товар? Значит, за Шафировым стоял еще кто-то. он действовал не один, и мы обязаны найти, кто именно. Хорошо, Захар Петрович, я буду продолжать следствие по этому делу. Похвальное намерение, вдруг сказал Сергованцев. По-моему, правильная постановка вопроса. А то у нас иногда показатели, вернее, стремление иметь их в благополучном виде, затмевает главное. Я понял, что зональный прокурор солидарен со мной. А вы, — обратился он к следователю, — активнее используйте возможности АБХСС. «Я это обязательно учту», — сказал Глаголев. «И еще одно, Захар Петрович. Об автомобильной катастрофе на улице Володарского». «Ну-ну, тут не тормоза. Машина новая. Все в полном порядке». «Так в чем же дело?» «Шофера уже нельзя было допускать к вождению. Как он прошел последнюю медкомиссию, пока непонятно». «А людей не вернешь», — вздохнул я. «Много жертв?» — спросил Сергованцев. «Страшная авария», — ответил я. Перед грузовиком в центре города выскочил на перекрестке «Москвич», и водитель, вместо того, чтобы затормозить, повернул на тротуар. 8 человек, 4 скончались тут же, в том числе ребенок. Об этой катастрофе вспоминали с ужасом и будут вспоминать еще долго. Водитель уже за 60, продолжал Глаголев. Какая у старика реакция? Я беседовал с директором автобазы. Он говорит, людей не хватает. Сергованцев сокрушенно покачал головой. «Когда вы думаете закончить это дело?» — спросил я Глаголева. «Через неделю, наверное». «Хорошо, не позднее». Когда следователь ушел, Алексей Михайлович негодующе сказал. «Вот так и получается. В медкомиссии не досмотрели, на автобазе не хватает работников. Каждый найдет отговорку». С зональным прокурором мы провели вместе весь день. Знакомились с делами второго следователя, были в милиции, ходили обедать, сидели над справкой. Так и подмывало спросить, что слышно насчет меня. Но не решился. Уехал он на следующий день. Я гадал, его посещение было рядовым, очередным наездом или связано со служебной проверкой моей персоны. Теперь все казалось подозрительным. Я с болезненной обостренностью анализировал поведение сотрудников прокуратуры, городского начальства, знакомых и друзей. Стал настолько мнительным, что в душе требовал от людей особенного отношения к себе. В безобидном юморе мне слышалась злорадная насмешка. Стоило перехватить на себе чей-то внимательный взгляд, как я уже подозревал в человеке тайного недоброжелателя. Я стал ловить себя на мысли, что, встречаясь с кем-нибудь, оцениваю, будет он радоваться, когда меня снимут, или посочувствует. Правда, работал я с каким-то остервенением, стараясь забыться, не думать о том, что ожидает впереди. Выступал на процессах, ездил по району, окунался с головой в общественную работу и депутатские дела. В конце дня бывал выжат, как лимон, и, приезжая домой, наскоро проглотив ужин, валился с ног. С Дашей мы виделись очень мало. Наши отношения оставались такими, какими она их сделала с первого дня размолвки. Исправно готовила, стирала и гладила мои рубашки, заботилась о моем гардеробе, но дальше этого ее внимания не распространялось. Мы были словно посторонние, по каким-то причинам обязанные соседствовать в одной квартире. Несколько моих попыток объясниться, снова сблизиться, получили решительный и холодный отпор. Я перестал их предпринимать. Мне очень хотелось встретиться с первым секретарем горкома Егором Исаевичем Железновым. Он был в санатории под Москвой. И когда вернулся, я сразу напросился на прием. Егор Исаевич согласился встретиться в тот же день. Для порядка я расспросил его об отдыхе. «Собственно, в санаторий поехал из-за жены», — сказал Железнов. «Сердечница она. Я пока не жалуюсь, но врачи меня в оборот взяли, какую-то иннервацию сердца придумали. Знаешь, Захар Петрович, я чуть было и сам в это не поверил, Но стоило вернуться в Зарянск, зайти в горком, как никакой тебе иннервации. Работать надо. Тогда будешь здоров».